В этот слух мало кто поверил, поэтому к концу учебного дня о нем уже позабыли. Еще говорили, что я выдал милиционерам тех самых спекулянтов, торговавших в квартире около Октябрьского рынка импортными виниловыми пластинками. К этому слуху добавилась информация о засвеченной мною работе большого цеха по производству пластинок из рентгеновской пленки. Говорили и о том, что я задержал банду карманников, промышлявших воровством в трамваях. Но самой популярной версией оказался московский след моего сегодняшнего награждения. Прошел слух о том, что на самом деле наградила меня не местная милиция, а московская. Будто бы я перед Новым годом помог задержать в Москве банду, промышлявшую грабежом получивших новогодние премии граждан. Слухи о том, скольких бандитов я задержал лично, разнились. Одни утверждали, что я доставил в столичное отделение милиции сразу троих преступников. Другие в меня верили меньше. Говорили, что я довел до милиционеров только двоих, а третий преступник вырвался и сбежал. С этой придуманной за день московской бандой ученики 48-й школы связали и мой приезд в Кировозаводск. Они пришли к выводу, что милиционеры меня здесь спрятали от пока еще гулявших на свободе членов банды. Предположили, что преступники пригрозили мне расправой за поимку их подельников. Поэтому меня и вывезли из столицы, спасали мою жизнь. Надя рассказала, что старшеклассники даже прикидывали теперь, не появлялись ли в нашей школе подозрительные личности, задававшие обо мне вопросы. Кто-то обмолвился, что обо мне на железнодорожном вокзале расспрашивали некие москвичи. Вот такие дела, завершила свой рассказ Надя. Смотри внимательно по сторонам, Василий, преувеличенно серьезным тоном сказала Иришка Лукина. Вокруг нашей школы вертятся подозрительные люди. Не попадайся им на глаза. Шутки шутками, произнес Черепанов. Но вы уверены, что милиционеры задержали всех константиновских полицаев? После уроков я обнаружил, что в вестибюле школы меня уже ждали Анастасия Рева и Николай. Они маячили около входа в гардероб, словно переживали, что я их не замечу и уйду домой. Фотограф провожал меланхоличным взглядом школьников и школьниц, по большей части, старшеклассниц. Анастасия беседовала с Максимом Григорьевичем. Точнее, это временно исполнявший обязанности классного руководителя 10 класса развлекал журналистку рассказами. Рева рассеянно улыбалась в ответ на слова кролика и шарила взглядом по вестибюлю. При виде меня Анастасия встрепенулась, рванула мне навстречу, оставила Максима Григорьевича около гардероба в обществе усатого фотографа. «Василий, я обо всем договорилась», — сообщила она. Показала мне ключ. На сопровождавших меня школьников Рева даже не взглянула, она рассматривала меня, будто уже прикидывала, как я буду смотреться в кадре и на странице газеты. «Нам выделили кабинет», — сказала Анастасия. «Но сперва я хочу, чтобы мы сделали снимки и отпустили Николая, а дальше мы побеседуем без спешки. Я взяла с собой термос с чаем и конфеты, на случай, если вы проголодались». Журналистка тряхнула тряпичной сумкой, которую держала в руках, улыбнулась. Я четко услышал, как жалобно застонал при упоминании конфет желудок Черепанова. Алексей печально вздохнул. Я похлопал его по плечу. Попрощался с Иришкой, Лешей и Надей маленькой до вечера. Они пошли к Лукиным без меня, еще днем пообещали мне, что помогут с разбором доставленной из Москвы корреспонденции. Настя Рева озвучила мне свой план на наш с ней совместный вечер. Она сказала, что мы сначала сфотографируемся, чтобы не задерживать Николая. После фотосессии уединимся в кабинете литературы и побеседуем. Я не возразил журналистке, хотя с удовольствием бы сперва продегустировал чай и конфеты. Анастасия вынула из сумки большую деревянную расческу, будто стилист, поправила мне прическу. Я махнул рукой Иришке, Леше и Наде, направившимся к выходу из школы. Вопросительно взглянул на журналистку. Анастасия кивнула и заявила: «Сначала сфотографируемся около пианино». Рева решительно зашагала к актовому залу. Я последовал за ней. Заметил, что за нами двинулись фотограф и Максим Григорьевич. Кресла в темном зрительном зале пустовали. Пахло хлоркой и табачным дымом. Свет в актовом зале горел лишь около сцены, где столпились актеры школьного театра. Лампы подсвечивали белую надпись на красной растяжке. «Да здравствует великое, непобедимое знамя Маркса, Энгельса, Ленина! Да здравствует ленинизм!» С портретов на стене зала за нашим приближением внимательно следили Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ленин. Заметили наше появление и артисты. Те, что не участвовали в репетируемой сцене, поспешно затушили и спрятали сигареты. Клубничкина, Тюлеев и черноволосая Галина даже не взглянули в нашу сторону. Они расхаживали на подмостках, толкали пафосные речи, размахивали руками. Следом за Анастасией я пересек зрительный зал, слушал звучавший на сцене диалог. «Мою сестру угнали в рабство в Германию», — закричала Галина. Света Клубничкина будто бы ужаснулась от этой новости. Она вскинула руки, прижала ладони к своим щекам, переспросила, кого угнали. Генка Тюлеев напрягся, сжал кулаки. «Немцы вывезли из нашего города уже 800 человек», — объявил он. «Я знаю, уже готовы списки еще на 1500. Их отправляют в рабство». Клубничкина развела руками. «Что будем делать?» — спросила она. «Нужно их освободить». Мы дошли до сцены. Журналистка зашагала по ступеням. Я двинулся следом за ней, не без интереса рассматривал Анастасию со спины. Замыкал наше шествие фотограф. Максим Григорьевич свернул около первого ряда зрительного зала. Направился туда, где на фоне ярких ламп в воздухе еще парил сигаретный дым. «Ульяна, что ты предлагаешь?» – спросил Тюлеев. Посмотрел он при этом не на Клубничкину, а на журналистку газеты «Комсомолец», которая подошла к стоявшему на сцене у стены пианино. Анастасия жестом подозвала к себе Николая. «Я замер у края сцены, следил за репетицией актеров». Светлана заявила: «Мы нападем на них». Клубничкина прервала фразу, обернулась. Она посмотрела на меня, нахмурилась. Тут же перевела взгляд на Анастасию и на фотографа. Те шепотом обсуждали, с какого ракурса проведут фотосъемку. «Я не понимаю», — воскликнула Светлана. «Что происходит?» Ее фраза прозвучала, будто часть сценического диалога. Рева и фотограф на нее не среагировали. Клубничкина изобразила возмущение, подперла кулаками бока. «Товарищи», — сказала она, — «вы разве не заметили? Мы репетируем». Журналистка снова никак не среагировала на реплику Клубничкиной. Она указала Николаю на пианино, нарисовала руками в воздухе квадрат, будто заключила пианино в рамку. Фотограф покачал головой и шепотом возразил. Светлана всплеснула руками. Она взглянула на стоявшего в зрительном зале Максима Григорьевича, словно попросила у него помощи. Но кролик ее взгляд не заметил. Наблюдал за действиями работников прессы. Света глубоко вдохнула и воскликнула. «Товарищи из газеты». Рева и Николай замолчали и все же обратили внимание на Светлану. Анастасия улыбнулась и заверила. «Ребята, вы нам не мешайте. Репетируйте. Не отвлекайтесь». Она повернулась к Николаю и сказала. «Лишние люди нам в кадре не нужны. Хочу, чтобы на снимке был только Василий. Попробуй разные эмоции». Клубничкина повторила. «Товарищи из газеты». Она снова завладела вниманием журналистки и фотографа. Решительно указала им рукой на выход из зала. «Товарищи, покиньте актовый зал», — потребовала она. «Сейчас здесь репетируем мы. До 7 часов зал в распоряжении нашего коллектива. Вернетесь сюда в свое время. Немедленно уходите». Света тряхнула головой. Рева и Николай переглянулись. Фотограф погладил пальцем усы, спрятал под ладонью улыбку. Анастасия взглянула на Клубничкину и ответила. «Девушка, успокойтесь. Не выходите из образа. У вас там только что советских граждан в рабство угнали. Спасайте их, не отвлекайтесь. Занимайтесь своим делом. Не мешайте взрослым людям работать». Рева отмахнулась от Светланы и вновь указала Николаю на пианино. «Коля, мне нужно показать Пеняева разносторонним». Я заметил, как налились румянцем скулы и щеки Клубничкиной. Светлана шагнула в сторону пианино, сжала кулаки, будто снова вошла в образ Ульяны Громовой и возмутилась действиями фашистов. Она топнула ногой и громко переспросила. «Это мы вам мешаем работать, писанину о Пеняеве вы назвали работой? Смешно». Она скривила губы и пафосным тоном процитировала. «Комсомолец Василий Пеняев, ученик 10 класса 48-й школы нашего города, доказал, что современные комсомольцы достойны памяти своих предшественников, прославившихся беззаветным мужеством во время Великой Отечественной войны». Клубничкина замолчала, тряхнула головой и заявила. «Это мы тут показываем зрителям настоящих героев. Ульяна Громова, Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Сергей Тюленин – вот настоящие герои. Вот о ком нужно писать в газетах, а не кропать эти дурацкие статейки о московском мальчике Ваське Пеняеве». Светлана ткнула в мою сторону указательным пальцем. Я заметил, что ее плечи вздрогнули, будто Клубничкину тряхнуло от холода. «Уходите!» – закричала Клубничкина. «Не мешайте нам работать!» По щекам Светланы скользнули слезы. Черноволосая Галина подошла к подруге, заглянула ей в лицо. «Светочка, успокойся», — сказала она. «Ты чего?» «Я не успокоюсь», — крикнула Клубничкина. пусть уйдут». Она вновь махнула рукой. Журналистка покачала головой, произнесла: «Коля, не обращай внимания, это артисты, они всегда такие. Василий, подойдите к пианино». Рева поманила меня рукой. Николай снял крышку с объектива фотоаппарата. «Не обращай внимания», — воскликнула Светлана. «Прекрасно». Она посмотрела на Гену Тюлиева, заявила: «Ладно, тогда я уйду, репетируйте без меня». Клубничкина громко всхлипнула и поспешила прочь со сцены. На бегу она обожгла мое лицо гневным взглядом. Буквально сбежала по ступеням в зал, ринулась к выходу из зала. За ней следом бросилась Галина. За Галиной к краю сцены направились братья Ермолаевы. Они тоже посмотрели на меня, словно обвинили в Светиной истерике. Братья спрыгнули в зал и зашагали на выход. Стоявший на сцене Тюлиев скрестил на груди руки, покачал головой. Генка не сдвинулся с места, вздохнул. Прочие актеры зароптали. Вот только я не понял, что именно их возмутило. Анастасия усадила меня на стул около пианино, подняла клап, снова поправила мне прическу, шагнула назад, придирчиво меня осмотрела. «Прекрасно», — сказала она. «Василий, обернитесь к залу, изобразите задумчивость. Вот так, замрите. Великолепно». Рева повернула голову и скомандовала фотографу: «Коля, работай». За четверть часа Николай сфотографировал меня сидящим около пианино, играющим на пианино, стоящим около пианино, задумчиво смотрящим в зрительный зал, улыбающимся, поющим, замершим посреди опустевшей сцены. Из актового зала я вышел, многократно ослепленный ярким светом фотовспышки, но все же заметил стоявшую в вестибюле около окна Клубничкину. Выражение Светиного лица я не разглядел. Услышал, как Галина и братья Ермолаевы уговаривали свою подругу, чтобы та не обращала внимания на этого дурака Пеняева. В кабинете литературы фотограф запечатлел момент, когда я сидел за партой, склонившись над взятым со стеллажа учебником. Николай сделал снимок, когда я записывал в тетради фразу «Миру мир», сфотографировал меня у школьной доски, на которой остались записи после завершившегося почти час назад урока, ослепил меня фотовспышкой, когда я с умным видом рассматривал висевшие на стене класса в ряд портреты Николая Гоголя, Льва Толстого и Максима Горького. Настя Рева то и дело подходила ко мне с расческой в руке и поправляла мою прическу, будто после очередной вспышки у меня на голове топорщились волосы. Явившегося в класс Максима Григорьевича журналистка решительно выставила за дверь. Проводила она и Николая, когда тот объявил, что отщелкал всю пленку. Анастасия усадила меня за парту, уселась рядом со мной, поерзала на лавке, усаживаясь поудобнее. Достала из сумки блестящий термос и газетный сверток с конфетами. Положила перед собой большой блокнот и авторучку. Посмотрела мне в лицо, улыбнулась. «Приступим?» – спросила она. «Приступим», – согласился я и придвинул к себе кулек с конфетами. Сегодня я снова рассказал Анастасии о своем московском детстве. В прошлой статье Настя о нем не написала, но теперь она посчитала, что мое прошлое заинтересует читателей не меньше, чем мое настоящее. Журналистка расспросила меня о моих первых занятиях вокалом, поинтересовалась моими успехами в игре на скрипке и на фортепиано, усмехнулась, когда я признал: «Для игры на скрипке мне не хватило терпения и таланта». Анастасия заявила, что такие подробности сделают меня человечнее в глазах читателей и пробудят их симпатию ко мне, как к реальному человеку, а не как к вымышленному персонажу. Я честно признался журналистке, что в детстве обожал петь, описал, какие чувства испытывал, стоя на сцене лицом к заполненному людьми зрительному залу. Рассказал я и о том концерте, когда меня впервые подвел голос. Я описал свои эмоции и чувства после того концерта. Честно признался, что он разделил мою жизнь на «до» и «после». Описал, как тяжело мне было жить без пения. Вскользь упомянул об учебе в школе. Рева поинтересовалась моими отношениями с одноклассниками в московской школе. Я уклончиво ответил, что в те времена я переживал из-за потери голоса и самонадеянно отвергал любую помощь. О случае с пожаром мы сегодня почти не говорили. Анастасия лишь заявила, что исчерпывающе рассказала о нем в прошлый раз. Она попросила, чтобы я поведал ей о своем новом подвиге, о том, за который я сегодня получил письменную благодарность от милиции. Я серьезным тоном заявил журналистке, что не расскажу ей о том случае ничего. Предложил, чтобы она уточнила информацию о том происшествии у полковника Юрия Михайловича Тюлиева, начальника нашего отделения милиции. Пояснил, что по тому делу наверняка еще велось следствие. Поэтому я сейчас опасался, что разболтаю секретную информацию. Спросила меня Анастасия о моей жизни в Кирово-Заводске. Я четверть часа описывал ей, какие прекрасные люди меня сейчас окружали. Отметил профессионализм педагогов 48-й школы. Заверил, что в моем 10-м классе собрался дружный коллектив очень талантливых ребят, которые в будущем принесут нашей стране немало пользы, а может и прославят ее на мировой арене. Заявил, что главным моим планом на будущее была работа во благо нашей страны на том месте, где я смогу принести наибольшую пользу. Сообщил, что скоро спою на школьном концерте. Пригласил на него Настю и Николая. Журналистка взглянула на меня и сообщила: «Василий, я действительно приду на ваше выступление. Возможно, даже напишу о нем, если появится такая возможность». Напоследок я сказал, чтобы Анастасия упомянула в своей статье об огромном количестве писем, которые я получил от читателей газеты «Комсомольская правда». Сообщил, что обязательно ознакомлюсь с их содержанием, но всем читателям не отвечу, потому что это физически невозможно. Я обязательно расскажу об этом, пообещала журналистка. Надеюсь, что редакторы в Москве эту часть текста не вырежут. Расстались мы с Анастасией, когда за окнами школы уже стемнело. Уже за порогом школы мы пожали друг другу руки. Я пообещал журналистке, что отвечу на любые ее новые вопросы, если те вдруг возникнут. Настя сказала, что приложит максимум усилий при работе над статьей обо мне. Заявила, проявит весь свой журналистский талант, но объяснит советским читателям, какой интересный человек этот Василий Пеняев. По пути домой я заметил, что на улице потеплело. Шагал по подтаявшему снегу, рассматривал свисавшие с крыш длинные сосульки. Подумал о том, что сегодня, 15 февраля, впервые почувствовал. Весна близко. Глава 3. Вернулся в квартиру Лукиных, обнаружил, что там кипела работа с письмами. Иришка сидела на своей кровати, шуршала страницами. На моей кровати восседала Надя Степанова. Она чуть шевелила губами при чтении, будто беззвучно проговаривала слова. За письменным столом восседал Черепанов. Рядом с ним на столешнице лежала кучка канцелярских скрепок, авторучка и разложенные в стопки уже распечатанные конверты. Иришка отложила недочитанное письмо, слезла с кровати, разогрела мне ужин. Она рассказала о результатах работы нашего отдела писем, пока я жадно поглощал пищу. «Мы раскладываем прочитанные письма в 4 группы», — сообщила Иришка. «Первую группу Леша назвал обязательно к прочтению, вторую — желательно ознакомиться, третью — Вася молодец». Четвертую группу мы обозвали «Люблю Васю». Я хмыкнул. «До твоего прихода мы складывали все прочитанное в группу «Вася молодец», — сказала Лукина. «В этих письмах тебя нахваливали и обещали подвиги в твою честь. Ничего важного мы пока не нашли. Признаний в любви пока тоже не было». После ужина я отвез в речной район Кирово-Заводска очередную открытку приглашения. Поставил карандашом плюс на страницу с портретом Ильи Муромца. Вернулся домой, Лешу и Надю там уже не застал. Зато увидел на письменном столе гору распечатанных конвертов. «Это все из группы «Вася молодец», — сообщила Иришка. «На твоей кровати лежат 2 письма с сердечками. Это от влюбленных девиц. Сразу говорю, фотографий в конвертах не было». Лукина вздохнула. 45 писем сегодня прочли», — сообщила она. «Такими темпами мы с письмами до весны не разберемся». Я пожал плечами, заявил, «Нас никто и не торопит. Виктор Семенович Лукин вечером вручил мне ключ для настройки пианино. Сказал, что ключ будет в моем пользовании до начала марта. Я тут же опробовал инструмент, подтянул струны на пианино Лукиных. Долго с настройкой сегодня не возился. Музыкальный инструмент не настраивали 5 лет. Поэтому я лишь слегка подтянул струны. Точную настройку пианино на пару дней отложил, потому что к тому времени струны снова ослабнут. Перед сном я прочел 5 писем. Все они оказались из группы «Вася молодец». Советские граждане восхищались моей смелостью и решительностью. В одном письме работник птицефабрики похвалил мои детские выступления в составе хора «Пионер». На все эти письма я бы ответил одними и теми же фразами. Поблагодарил бы за отзывчивость и за поддержку. Я пожалел о том, что у меня сейчас не было ни принтера, ни сканера. Ответы на письма могли быть одними и теми же, шаблонными. Написание ответов отложил на потом, если потом все же выделю на это время. Взглянул на стопки корреспонденции под окном, умножил количество полученных мною писем на стоимость одного конверта с маркой. Понял, что такие траты существенны даже для моих финансовых запасов. В среду я отпросился у Максима Григорьевича с урока литературы и слегка привел в порядок пианино в актовом зале, пока там не проходили репетиции. Школьный музыкальный инструмент был в безобразном состоянии. Я почистил его от пыли, отрегулировал молотки и педали. С настройкой долго не возился. Как и в пианино Лукиных, я лишь слегка подтянул струны, потому что от точной настройки толку бы пока не было. К струнам не прикасались с десяток лет, уже завтра-послезавтра они снова ослабнут. После уроков я не задержался в квартире Лукиных для сортировки писем, доверил это занятие Иришке, Лёше и Наде маленькой. Сам же я приложил героические усилия, посетил остававшиеся непомеченными в моем списке адреса работниц тракторного завода. По пути домой мысленно подвел итоги конкурса красоты среди физруков. С результатом в 20 голосов против одного победил Илья Федорович Иванов. 22-й голос завис в воздухе. Серафима Николаевна Маркелова так ни за кого и не проголосовала. Перед сном я сделал Эмме запрос на музыкальные композиции, пригодные к исполнению на концерте 8 марта. Меня интересовали те песни, которые были написаны в СССР до 1966 года. Уже лежа в постели, я прослушал тексты песен, выяснил точные даты их написания и первого исполнения. Отметил, что выбор песен неплохой, но сложность состояла в самом выборе. Предстояло решить, какие именно песни я исполню. Выбор я отложил, вынужденно, потому что уснул. Утром 17 февраля у меня в голове вертелись строки из песни «Увезу тебя я в тундру». Я еще толком не продрал глаза, а в голове уже звучали слова «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним». То ли они там появились после вчерашнего обсуждения с Эммой репертуара музыкальных композиций к 8 марта, песня «Увезу тебя я в тундру» не подошла мне по причине даты ее появления, то ли они возникли из-за того, что стекла на окне в спальне вздрагивали от порывов ветра, который царапал их ледяной крошкой. Причем, вспоминал я только припев песни, он повторялся раз за разом, словно у меня в голове заела пластинку. Мысли о поездке по тундре преследовали меня, пока я умывался, и пока я завтракал в обществе энергично щебетавшей сегодня утром Иришки. Эмма ответила на мой запрос, что сегодня днем в Кирово-Заводске температура воздуха поднимется до 0 по шкале Цельсия. Я прикинул, что на солнце опять начнется капель, но пока за окном намека на капель не было. Ветер раскачивал ветви деревьев, стряхивал с них снежные одеяния. Я давно посматривал на висевший в шкафу модный плащ, посмотрел на него и сегодня, но в школу все же пошел в зимней одежде. После жизни в Германии температуру 0 градусов я ассоциировал скорее с зимой, чем с весной, и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю, напевал я, отметил, что на небе уже алела полоса рассвета. Иришка держала меня под руку, пересказывала мне отрывки из прочитанных вчера писем. Особое внимание она уделила тем письмам, где юные гражданки Советского Союза признавались мне в любви и приглашали меня в гости. Я уже выяснил, таких писем было немного, но мне сейчас казалось, когда я слушал Иришку, что вся привезенная из Москвы корреспонденция только из них и состояла. Лукина помахивала портфелем. Звонко кричали катавшиеся с ледяной горки пионеры. В голове не умолкала песня. «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним». «Попросила, чтобы ты прислал ей свою фотографию», — сказала Иришка. «Твое фото из газеты она вырезала и поставила в рамке у себя на столе. Я заметил стоявших под фонарем мужчин, когда мы с Иришкой свернули к школе. Трое. В пальто и в зимних шапках. Они стояли под фонарем в десятке метров от подножья горки, с которой скатывались на портфелях пионеры. Веселившиеся на горке дети их будто бы не замечали. Проходившие мимо них школьники тоже не поворачивали в их сторону головы. Я усмехнулся. Подумал о том, что сейчас ни у кого не вызывали подозрения находившиеся поблизости от детей взрослые. Тем более, что те взрослые занимались делом. Курили. Мы с Лукиной приблизились к мужчинам. Двое мужчин повернули в нашу сторону лица. Я их узнал. То были братья Ермолаевы из 11 класса. Третий мужчина стоял ко мне спиной. Я отметил, что в зимней одежде он выглядел крупным. Выше меня, заметно шире меня в плечах и в талии. Мысленно я окрестил его толстяком. Толстяк размахивал руками, будто дирижировал оркестром. Он не сразу заметил, что его слушатели отвлеклись. Когда заметил, он застыл, замолчал, медленно, будто бы с большим трудом обернулся. Посмотрел сперва на Иришку, а затем на меня. Я встретился взглядом с его глубоко посаженными глазами. Отметил, что у мужчины широкое лицо с массивным носом, стянутыми к центру пухлыми губами и чуть обвисшими щеками. Прикинул, что толстяку примерно 20-21 год. Толстяк поднес к лицу сигарету, затянулся дымом. «Это он, это Пеняев», — донес до меня ветер слова одного из Ермолаевых. «Они считают, что...» Иришка замолчала. Я почувствовал, как она стиснула мою руку. «Да ладно», — громко сказал толстяк. «Вот этот...» Он поднял руку и указал на меня пальцем. Качнул головой и заявил. «Хлипкий какой-то. Чего сами-то ему не накостыляли?» Шагавшая справа от меня Лукина дернулась, будто поскользнулась. Я локтем прижал к себе ее пальцы, не замедлил шаг, поравнялся со спускавшейся с горки ледяной дорожкой. Пионеры на вершине горки замерли, выжидали, пока мы с Иришкой пройдем мимо. Я увидел, Ермолаев и толстяк двинулись с места. Они вышли из-под фонаря на ведущую к школе тропку. Тени у их ног стали длиннее, три вытянутые черные фигуры легли у меня на пути. Толстяк вытянул вперед руку, снова направил на меня указательный палец. «Пацан, сюда иди», — потребовал он. Иришка встала, как вкопанная, дернула за руку и меня, удержала меня на месте, будто на якоре. «Сюда иди», — повторил толстяк. «Кому говорю?» Он вскинул руку, сдвинул на затылок шапку. «Пошел к нам». Иришка привстала на носочки и шепнула мне в ухо. «Вася, пойдем отсюда. Это Ромка Шипуля. Он бандит, не связывайся с ним». Лукина вновь дернула меня за руку, словно призвала повернуть к дому. Тень от бандита Шипули чуть покачнулась на дорожке. Ее владелец шел медленно, в развалочку. Он преградил нам путь к школе. Братья Ермолаевы двинулись вслед за толстяком, но и они не спешили. Братья остались у Ромы Шипули за спиной, словно предпочли роль статистов. «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним», — не умолкала у меня в голове песня. Ее ритм не изменился. Как не ускорило ритм сокращения и сердце у меня в груди. На вершине горки зароптали пионеры. Они возмутились тем, что старшеклассники мешали их развлечениям. Столпились внизу у самой ледяной дорожки. Шипуля остановился в паре шагов от меня. «Это как там тебя, Лукина?» — сказал он. «Отойди от пацана, чтобы я тебя не задел. Я девок не бью, я девок люблю». Толстяк хохотнул. Нервно усмехнулись замершие у него за спиной Ермолаевы. Иришка не двинулась с места, лишь крепче вцепилась в мою руку. «Мне сказали, что ты борзый парень, Пеняев», — сообщил Роман. Говорил он громко, будто обращался не ко мне, а к вдруг притихшим на вершине горки пионерам. Шипуля выбросил в сугроб недокуренную сигарету и заявил. «А ты, москвич, я погляжу, ссыкун. За бабскую юбку спрятался вы в Москве все такие». Толстяк хмыкнул, сжал кулаки, большие, раза в полтора больше моих. «Что, страшно?» — спросил Шипуля. «Сейчас еще страшнее будет. Сейчас я тебя бить буду. Чтобы ты, Пеняев, знал свое место. Чтобы спрятался под лавку. Чтобы в школе больше своей поганой московской рожей не отсвечивал». Лукина вздрогнула. Она будто бы не заметила, как я высвободил руку из захвата ее пальцев. «Ромка, я сейчас милицию позову», — сказала Иришка. «Честное слово». Она грозно топнула ногой. Толстяк хрюкнул. «Это он так хохотнул? Давай», — сказал Шипуля. Он развел руками, потребовал. «Зови, давай». «Вот так». Он запрокинул голову и крикнул. «Милиция, милиция, ау». Толстяк опять хрюкнул. Он снова посмотрел на Лукину и спросил. «Где милиция? Нету милиции, как же так?» Шипуля рассмеялся, приблизился к нам на полшага, склонил голову, будто прицелился в меня рогом. Тень у его ног стала чуть длиннее, теперь она лежала под ногами у Лукиной. Я бросил взгляд мимо толстяка, отметил, что братья Ермолаевы с места не сдвинулись, они нерешительно улыбались. Я отодвинул Иришку себе за спину, вручил ей свой портфель. Лукина возмутилась моим поступком. Она взглянула по сторонам, будто бы все же ждала появления милиции. Попятилась на три шага в сторону своего дома. Я услышал одобрительное хмыканье толстяка, не выпускал Шипулю из вида, заметил, как весело и грозно блеснули его глаза, расстегнул пальто. Толстяк заметил мои действия и снова хохотнул. Он поднял руки на уровень груди и резко шагнул мне навстречу, дохнул в меня смесью табачного дыма и алкогольного перегара, бросил в мою голову кулак, целил он в кончик моего носа. «Ха», — сказал Шипуля. «Ха», — ответил я. Сместился влево, рука толстяка будто отогнала табачный дым от моего лица. Пугливо вскрикнула Иришка. Я заметил похожие на одинаковые бледные маски лица Ермолаевых. Пробил по опорной ноге толстяка. Он снова махнул руками, на этот раз двумя сразу, как крыльями, заодно и ногами. Но не взлетел. Рожденный падать летать не может, Вспомнил я любимую фразу своего тренера. Хо! Выдохнул Роман. Воздух покинул его легкие, когда спина толстяка врезалась в землю. Шапка шипули укатилась в сугроб. Я на шаг увеличил дистанцию между собой и замершим на земле телом. Ух ты! Хором воскликнули пионеры. Ать! Снова выдохнул толстяк. Он закряхтел, повернулся на бок. Сейчас шипуля походил на тюленя. Толстяк запрокинул голову, взглянул на меня. Свет фонаря все же коснулся его лица. Я прочел в глазах толстяка удивление и злость. «Убью», — пообещал Роман. «Сейчас», — толстяк ударил по земле руками-ластами. Поднялся на колени, на пару секунд замер, будто проверил, раскачивалась ли под ним тропинка. Вновь закряхтел и все же выпрямился. Он вновь отыскал меня взглядом. В нелитературных выражениях сообщил. «Моя жизнь добралась до своего финала, финал ее будет печален». Пообещал, что мучиться я буду долго. Шипуля взглянул на меня из-под лобья, учел прежнюю ошибку. Он тоже расстегнул пальто, а затем и вовсе снял его и бросил в руки одного из братьев Ермолаевых. В другого Ермолаева он метнул шарф. Я последовал примеру Романа, передал свое пальто Иришке. Отметил, что мой соперник без пальто стал чуть уже в плечах, но объем его талии будто бы не уменьшился. «Убью», — повторил Шипуля. Он расставил руки, будто приготовил для меня дружеские объятия. «Давай», — согласился я, — «рискни здоровьем, отлупи его, Вася», — потребовала стоявшая позади меня Иришка. В ее голосе прозвучали азартные нотки. «Вася, бей его», — крикнули с вершины горки пионеры. Они подобрали с земли портфели, но к школе не поспешили. Братья Ермолаевы промолчали, лишь переглянулись. Шипуля так и рванул ко мне, с расставленными руками. Я тоже шагнул к нему, впечатал ботинок в его живот. Толстяк не опрокинулся, замер, чуть приоткрыл рот. Второй удар я нанес ему по печени, левой ногой. Удар под ребра будто бы не достиг цели. Раз, два, отсчитал я. Дошло. Шипуля прикрыл правый бок локтем, согнулся в поклоне и тут же опустился на колени. В мое лицо он не посмотрел, зажмурил глаза, медленно завалился на бок, поджал ногу, а левый висок прислонил к снегу. «У-у-у!» — выдохнули пионеры. «Королевский нокаут», — вспомнил я слова тренера. Ермолаевы засуетились, но к толстяку они не подошли, топтались на месте. Мальчишки на горке поздравляли друг друга с моей победой, комментировали мой удар, размахивали руками и ногами. Я повернулся к Иришке, встретился взглядом с ее глазами. «Вася, а что с ним?» — спросила Лукина. Она показала портфелем на Шипулю, тот стонал, но не шевелился. «Жить будет», — ответил я, не обращая внимания. Пока он спрятался под лавку, «Ука», — выдавил толстяк. Я заправил рубашку в брюки, отряхнул прилипший к штанинам снег, присел, завязал на ботинке шнурок. Кровь весело бурлила в венах, требовала продолжения поединка. Братья Ермолаевы вспомнили о сигаретах, выпустили в мою сторону две струи табачного дыма. «Сука», — повторил Шипуля. Прежнего веселья в его голове я не услышал, различил только ярость. Роман уперся ладонью в снег и снова встал на колени. Локоть от ребер он не убрал, но уже дышал, шумно и будто бы судорожно. Мальчишки на горке притихли, словно ожидали второй раунд, или уже третий. Во взгляде Иришки снова промелькнула тревога. Я замер в четырех шагах от толстяка, наблюдал за тем, как он поднимался с колен. «Все, москвич», — едва слышно произнес Роман. «Тебе конец, убью». Он все еще кривил губы от боли, но уже стоял на ногах, слегка пошатывался. На его виске белел снег. Шипуля пристально посмотрел на меня из-под лобья. Дожидался, когда завершится качка. Роман сунул руку в карман брюк, вынул оттуда. Сперва мне показалось. Толстяк сжал в руке свинчатку. Но свинчатка блеснула, из нее выскочило лезвие. Я услышал тихий щелчок фиксатора. Шипуля приподнял и вытянул перед собой правую руку. Он показал лезвием ножа на мой живот, сощурил глаза. Я заметил, что острие ножа шевельнулось, словно рисовало в воздухе невидимый штрих. «Убью», — произнес толстяк. Говорил он едва слышно, его голос походил на шипение. «Смотрите, пацаны», — крикнул стоявший на горке мальчишка. «У него нож». Шипуля снова скривил губы, на этот раз в улыбке. Вперед мы шагнули одновременно. «Вася!» — воскликнула у меня за спиной Лукина. «Убью!» — повторил Роман. «Попробуй!» — сказал я. Шипуля дернулся вперед, словно сделал выпад рапирой. Целил в мой живот. Я сохранил дистанцию. Роман не дотянулся. Он ухмыльнулся. Сплюнул мне под ноги. Я ударил его по руке. Носком ботинка. Резко. Снизу вверх. Как учили на тренировках. Шипуля разжал пальцы, Нож взлетел к небу. «Ать!» — выдохнул Роман. «Вася!» — крикнула Иришка. Я опустил ногу на землю. Тут же сложился, кувыркнулся вперед. Ударил толстяка по голове. В падении. Тяжелым советским ботинком. Услышал, как треснули нитки на моих штанах. Я приземлился на снег, откатился в сторону. Увидел, как падал шипуля, будто срубленное дерево. Толстяк распластался на тропинке, не шевелился. Я вскочил на ноги и замер. Ко мне подошла Лукина. «Вася, с тобой все в порядке?» — спросила она. Я снова отряхнул брюки. Увидел, как рванули к распластавшемуся на тропинке толстяку Ермолаевы. Один из братьев уронил в снег портфель, стал перед шипулей на колени, склонился к его лицу. «Живой?» — спросил я. Ермолаев поднял на меня взгляд и кивнул. Тут же добавил: «Дышит». Я посмотрел на Иришку и запоздало ответил: «Со мной все нормально, сестренка, не переживай». Поднял с земли нож, взглянул на него лишь мельком, убрал в рукоять клинок, спрятал нож в карман, заметил, как шипуля пошевелился, услышал его стон, принял из рук двоюродной сестры пальто и шапку, оделся. «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним», — снова зазвучала у меня в голове песня. Ветер метнул мне в лицо порцию крохотных колючих льдинок. Я зажмурился. Иришка дернула меня за руку и попросила: «Вася, идем, скорее, мы в школу опоздаем». Мы обошли по краю тропы толстяка, тот пошевелил руками и ногами, Ермолаева усадили его на землю, направились к школе. «Пацаны, вы видели это?» — прозвучал на горке звонкий мальчишеский голос. «Как он его ногой? По башке?» — другие голоса ему ответили. «Клево, здорово, я тоже так могу, покажи». Глава 4. По пути к школе я все же ощупал руками швы на своих брюках, надрывов не нашел, хотя точно слышал. Затрещали нитки, когда я отвесил шипуле свой коронный удар в падении. Осмотрела мои брюки Иришка, там, где я их только что ощупал. Она заверила меня, что продукт советской легкой промышленности в целости пережил мой акробатический трюк. «Что это вообще было?» — спросила Лукина. «Мне показалось, что ты поскользнулся, а потом хрясь». Иришка взмахнула портфелем. «Твоя нога ему прямо по голове врезала. У шипули, наверное, искры из глаз полетели». Лукина улыбнулась. «Это прием такой», — сказал я, — «хитрый. Я его полгода отрабатывал в Москве». Иришка покачала головой. «Здорово получилось», — заявила она. «Только бамс, и Ромка уже на снегу лежит, как мешок с песком». Она снова дернула меня за руку, покачала головой и заявила: «Жалко, что Надя и Леша этого не увидели. Им бы твой хитрый удар понравился». Иришка вздохнула. «Может и хорошо, что их не было. Я так испугалась, когда нож увидела. Чего это бандит к нам прицепился?» Она нахмурилась. «Что это за парень был?» — спросил я. «Ты его хорошо знаешь? Ты про шипулю?» «Да». Иришка пожала плечами. «Ромка Шипуля учился раньше в классе, вместе с Лешей Черепановым и с этой дурочкой, с Клубничкиной. После 8 класса он от нас в техникум ушел. Выглядел он старше Черепанова», — сказал я, поправил на голове шапку. «Так он и есть старше», — ответила Иришка. «Второгодник. Он несколько раз на второй год оставался. Второгодник, двоечник и бандит». Лукина нахмурила брови, сказала: «У них тогда настоящая банда была. Они киоски обворовывали, мальчишек били, потом их поймали. Девчонки из класса говорили, что двоих бандитов в тюрьму посадили. Ромку Шипулю тогда из комсомола исключили». Иришка тряхнула портфелем, добавила: «Лучше бы его в тюрьму отправили. Там этому бандиту самое место. Нож Шипули я рассмотрел только в школе перед уроком. Убедился. На улице мне не показалось, это действительно была выкидуха. Нож выкидной полуавтоматический. Причем, выкидуха явно самодельная, не иначе как изготовленная по ту сторону тюремного забора. Клинок у нее был заводского производства, с мой палец длиной, с толщиной режущей кромки примерно в 6 мм. Выбрасывался он из деревянной рукояти небольшой, уже слегка покрывшейся налетом ржавчины, пружиной. Я огляделся по сторонам, убедился, что одноклассники в мою сторону сейчас не смотрели. Опустил руку, спрятал нож под партой, смесил деревянные накладки, клинок послушно выскочил наружу. Раздался уже знакомый щелчок. «Ух, ты», — сказал заметивший мои манипуляции с ножом Черепанов. «Классный ножичек. Где взял? У кого купил? Сколько он стоил?» Леша отвлекся от рисования, посмотрел под парту. Я усмехнулся и ответил: «Он чуть не стоил мне дырки в штанах на самом интересном месте. Трофей достался по случаю». Алексей удивленно вскинул брови. «Что значит трофей?» — поинтересовался он. Где? Вопрос Черепанова прервал звонок на урок и голос учителя. Здравствуйте, товарищи будущие выпускники. Я спрятал клинок в рукояти, выбрался из-за парты, сунул нож в карман и вместе с одноклассниками хором произнес. Здравствуйте, Максим Григорьевич. Черепанову о нашей встрече с Романом Шипулей на перемене рассказала Иришка. Вася его по голове ботинком бамс. Ромка свалился, как подкошенный. А эти дурачки Ермолаева испугались. Ты бы видел их рожи. Небось, подумали, что Вася сейчас им по голове настучит. Только Вася их и пальцем не тронул. Зря, наверное. Лучше бы он и их поколотил, чтобы они на него больше не жаловались своим дружкам. Алексей насупился. Это не они пожаловались, сказал Черепанов. Это Клубничкина. Иришка удивленно вскинула брови. Почему ты так решил? Спросила она. Черепанов проводил взглядом группу пионеров, ответил. Ермолаевых бы Шипуля не послушал. А вот если бы его Клубничкина попросила, он бы ради нее и не такое сделал. Светка ему давно нравится. Он ей еще в 8 классе прохода не давал. Я знаю, я помню. Мне от Ромки тогда тоже доставалось. За то, что я, ну, со Светкой общался. Шипуля меня однажды. Леша замолчал, скривил губы, махнул рукой. «Неважно», — сказал он, — «но эта Светка ему пожаловалась. Точно вам говорю, только ее бы он послушался. Иначе почему бы он приперся к нашей школе с утра пораньше, а Ермолаевы так только показали ему Васю? Потому что их об этом тоже попросила Клубничкина. Я так думаю». Иришка сощурила глаза и прошипела. «Вот же она, гадина». Черепанов пожал плечами. Он поднял на меня глаза и сообщил. «Вася, вот и нож уже появился. Как ты и говорил, после второго урока я задержался на первом этаже около кабинета истории. Еще вчера выяснил, что 11-я явится сюда на занятие сразу после нашего класса. Поэтому я не пошел вместе с Лешей на химию. Подошел к окну в коридоре. Дождался, когда в сопровождении 2 одноклассниц появилась Лена Засимова. Комсорг школы заметила меня, поприветствовала меня улыбкой. Я поманил Лену к себе рукой. Та кивнула, бросила фразу подругам и подошла ко мне.